Глава 9. Техника безопасности. По-настоящему Мишке стало страшно, когда полковник Хопкинс приступил к инструктажу их маленькой десантной группы. Радостное возбуждение от того, что он, обычный парень, попал в космос на самую настоящую орбитальную станцию, уступило место гнетущей тревоге. Чужая планета была полна опасностей. Там с людьми может произойти все, что угодно. И рассчитывать можно будет только на собственные силы. Помощь точно не успеет. Мишка попытался приглушить в себе эти панические настроения. Для этого он сконцентрировал внимание на том, что говорил капитан-полковник. «Итак, с этого момента вы официально находитесь на службе правительства США. Значит, на вас распространяется военная дисциплина со всеми вытекающими последствиями». «Если что, расстреляют?» – ехидно поинтересовалась Оксана. «Парней расстреляют. А вас, мэм, отдадут замуж за индейца племени кривоногих. Эти люди славятся тем, что вместо тягловых животных, бульдозеров и экскаваторов используют своих женщин». Не меняя серьезного выражения лица, ответил полковник. Оксана растерянно захлопала длинными ресницами. «Это шутка американского военного юмора», — пояснил Мишка. «Племя кривоногих живет в штате Орегон. Там отвратительные климатические условия. Все время дождь, страшная сырость. Ревматизм косит ряды индейцев. А с распухшими суставами таскать на спине вигвам в свернутом виде троих детей и кривоногого мужа – удовольствие такое, что вы станете умолять нас, чтобы мы вас расстреляли. Вместе с боевыми товарищами. Еще вопросы не по делу имеются?» – любезно поинтересовался Хопкинс. «Поскольку дурацких вопросов больше нет, продолжаю. Ваша первоочередная задача – сбор информации о планете, причем на том самом месте, куда высаживалась предыдущая экспедиция, ныне покойная. Вас обучили работать с приборами, так что эта часть программы трудностей вызвать не должна. Замеры уровня радиации, эхолокация коры планеты, химический анализ почвы и воды. По мере возможности вы должны доставить на станцию образцы местной флоры и фауны». «Открывается сезон охоты на щитожаб!» — не выдержал Мишка. «Предыдущая экспедиция, ныне покойная, попыталась проникнуть в гнездо этих хищников. Вам рекомендуется совершить то же самое, но с соблюдением мер чрезвычайной осторожности. Тактическая схема работы в гнезде щитожаб вами отрабатывалась на полигоне. Один проникает в гнездо, трое его прикрывают, держат круговую оборону. При малейшем признаке опасности — немедленная эвакуация. Особая роль в операции отводится вашим животным». «Кот стоит на шухере, а бульба проникает в форточку», — наступила Саша на очередь отпускать остроты. «Впредь прошу вас использовать для общения со мной только английский язык. Мне непонятно, что такое шухер». «Специально для вас шутка русского гражданского юмора. Не обращайте внимания, это у мальчиков нервное», — подала голос Оксана. «Хорошо, шутки в сторону. Когда вернетесь из экспедиции, я вам от имени правительства США дам возможность шутить сколько угодно. Животным вашим отводится чрезвычайно серьезная роль. У нас есть основания полагать, что некоторые из них могут приобретать после высадки на планету уникальные свойства. Они практически становятся разумными». «Полковник, вы же сказали, шутки в сторону!» — хором закричали будущие покорители бурой. «Я не шучу. Мы провели ряд тестов с мистером Буллом, тем псом, который входил в состав прошлой экспедиции. Они показали исключительный рост уровня интеллектуального развития собаки». «Он научился играть в шахматы?» — поинтересовался неугомонный Мишка. «Нет, до этого не дошло. Но покер он освоил прилично. Так вот, ваш кот вошел в контакт с мистером Буллом. Значит, мы можем ожидать от него чего-то подобного. А поведение кота перед стартом показывает, что и ваше животное, мэм, тоже имеет какие-то перспективы. Поймите, мы не можем точно предполагать, что нас ждет на этой планете. Значит, мы не должны пренебрегать ни одним шансом, который повышает надежду на успех экспедиции. Я мог бы вам рассказать, как мне однажды в полете на Марс спасли жизнь обыкновенный консервный нож и пара пластинок жевательной резинки, которые случайно оказались в кармане моего комбинезона. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Итак, способности животных следует использовать по обстоятельствам. Это ваши звери. Вы их знаете лучше, чем я. Так что вам и карты в руки. А теперь самое главное. Основная задача экспедиции – сбор информации об одном странном феномене, обнаруженном при обработке информации о бурой. Мы выяснили, что подростки в возрасте до 15 лет способны видеть на снимках, переданных предыдущей экспедиции, параллельную реальность. «Что за реальность такая?» – спросила Оксана. Мы сверили информацию, полученную от нескольких десятков испытуемых подростков. Все они в один голос утверждают, что в районе гнезда щита жаб видны какие-то сооружения, напоминающие современный земной город. «Детские фантазии!» – фыркнула Оксана. «Нет, мэм. Рассказы испытуемых подростков совпадали в мельчайших деталях, а общаться между собой они возможности не имели. Исключено. И способности к таким наблюдениям обострялись после приема специального препарата, разработанного в наших лабораториях в качестве сыворотки правды. Человек после приема такой таблеточки в принципе не способен врать». «Накачали детей наркотиками!» – возмутился Саша. «Нет, это абсолютно безопасный препарат. А вы рассуждаете прямо как газетные писаки, которые подняли по этому поводу дикий шум, когда кто-то из родителей испытуемых детишек слил им информацию». «Вспомнил! По телевизору показывали передачу про то, как сотню американских детей накачали наркотиками, а у них после этого такие странные глюки пошли, что только держись!» – перебил полковника Саша. «Да, скандал был большой, но нам удалось заткнуть рты журналистам. Но эти 100 американских детей сделали огромное дело. Им показали снимки с беспилотных аппаратов, после чего удалось создать карту, на которой отмечены места расположения таинственных сооружений. Ваша задача – подтвердить или опровергнуть эти данные. Вы получите этот препарат. Принимать его будете строго по очереди. Так мы получим материал для сравнительного анализа. А теперь самое интригующее. Несколько подростков сообщили, что они увидели в параллельном мире не только странные сооружения, но и людей». «Чужих? Инопланетян?» – спросил молчавший до этого Ким. «В том-то и дело, что это были именно люди. Такие же, как мы, только выше ростом. Все испытуемые в один голос говорили о высоченных голубоглазых блондинах, которые перемещаются на летательных аппаратах». «Значит, бурая планета – родина арийцев?» – обрадовался Мишка. «Мы уже не отвергаем даже самые странные предположения. Все ясно. Инструктаж считаю законченным. Всем по каютам и спать. Завтра нас ожидает нелегкий день».